Глава 7. Вот что не говорите, а вампиров не люблю. Если бывает не любовь с первого взгляда, это она и есть. Алазий шел по коридорам долго, с энтузиазмом партизана, готового ради отечества завести ненавистных врагов туда, куда Макар телят не гонял. Коридоры оказались сплошь мрачными, неприветливыми и абсолютно одинаковыми, как барханы в пустыне. То тут, то там с потолка свисали живописные грозди паутины, придавая и без того непривлекательным каменным стенам оттенок запустения. Антисанитария расцветала буйным цветом. Иногда на пути встречались деловито спешащие куда-то по своим делам мыши. Если вампиры хотели поразить меня безумным количеством галерей и переходов, им это удалось. С другой стороны, ребята явно экономили на обслуживающем персонале, а зря. Я, например, некромант и тоже навожу на местное население страх и ужас не меньший, чем кровососущие. К тому же с недавних пор клыкастые вовсю работали над положительным образом своего народа, включая как личное обаяние, так и многочисленные пьесы, написанные для простого народа в доступной для обывателя форме. Эти произведения играли многие знаменитые труппы страны явно с подачи клыкастых заказчиков, так как плата за вход взималась весьма умеренная и была вполне по карману многим. В отличие от вампиров, некроманты предпочитали тишь и уединение ночных кладбищ, что популярности, понятное дело, им не прибавляло. Сюжет о невозможной любви прекрасной юной девы и не менее обворожительного, хорошо одевающегося, обеспеченного вампира, нежно и трепетно ухаживающего за смертной подругой, преданно стерегущего ее сон, охраняющего ее драгоценный покой от недоброжелателей и терпеливо читающего сборник сказок о милых котятах и щенках на ночь, неизменно пользовался большой популярностью. Лично я в такое чувство со стороны нежити не верю. А другие пусть делают, что хотят. Считайте меня наивной, но я раньше была убеждена, будто вампиры проживают исключительно в темных, сырых склепах. Там, подальше от посторонних глаз, проводят они ночи и дни своей долгой нежизни. В это я верила так же свято, как жители Загорска, которые убеждены, будто у некроманта есть рога, хвост и копыта, и иногда он крадет младенцев, чтобы сделать из них мини-зомби. Как оказалось, местные вампиры предпочитали комфорт. Зал, в который после долгих блужданий в полутьме мы пришли, оказался относительно неплохо освещен многочисленными светильниками. Жаркий огонь пылал в камине, разгоняя далеко не летнюю прохладу подземелья. За это моя персональная благодарность кровососам. Признаться, прогулка в остатках халата, мало похожих на одежду, порядком выстудила весь организм. Несмотря на то, что за стенами царила жара, лишь немного смягченная ночной прохладой, до зуда в ладонях хотелось погреть руки у горящего камина. Огонь бросал отблески на легкие, безумно дорогие драпри из эльфийского шелка, щиты с черной летучей мышью на кроваво-красном поле и девизами на древнем, забытом языке. Он восседал на высоком стуле с резными позолоченными подлокотниками, словно король на приеме. Золотые кольца локонов не спадали на белый атлас рубашки. Длинные пальцы, унизанные массивными перстнями, спокойно лежали на подлокотниках. Когда-то давно в книге я прочла фразу: «Он был искушением для мужчин и женщин». До этого момента я понятия не имела, что это такое. Так вот, сидевший в роскошном кресле вампир был именно таким. Аристократичное лицо с высокими скулами, породистый нос, глаза такой глубокой синевы, что могли соперничать с сапфирами в его перстнях. В правом ухе гордо сверкал самый большой бриллиант, который мне доводилось видеть. Не то чтобы я была на коротке с ювелирными изделиями, просто и подумать не могла, что они бывают таких размеров. Других вампиров я заметила не сразу. Да, они здесь были, просто стояли неподвижно, словно статуи, изваянные талантливым скульптором. Только мы вошли, все взгляды устремились на нас. Никто нас не представил, но никто и не удивился нашему появлению. Здесь явно ждали гостей. В мертвом молчании Алази торжественно провел меня под руку, как невесту к алтарю, с той лишь разницей, что новобрачная обычно одета лучше и выглядит гораздо счастливее. «Ваше высочество!» Алази затормозил так резко и неожиданно, что чуть не вывихнул мое плечо. «Некромантка здесь, как вы приказывали». Вампир изящным движением опустился на одно колено и дернул меня за руку вниз. Но я сочла неприличным демонстрировать содержание глубокого декольте в ненужных реверансах и осталась стоять с гордо выпрямленной спиной, будто меня враги привели на расстрел, а я в ответ готовлюсь презрительно плюнуть в их злорадные лица. «Действительно?» Блондин изволил удивленно изогнуть красивую очерченную бровь. «Разве я приказывал обрядить леди в лохмотья и разукрасить царапинами с синяками? Вот уж никогда не думала, что стану испытывать к нежити щемящее чувство благодарности». Вопреки ожиданиям, он не спрашивал, где мы шлялись так долго, а заметил плачевное состояние конвоируемой. Я жалобно шмыгнула носом, скромно потупилась и попыталась выдавить скупую слезу несчастной мученицы, но не удалось. Ладно, и так сойдет. «Прошу прощения, ваше высочество», — покаянно молвил Алади, опускаясь на второе колено. Он на всякий случай повторно дернул меня за руку, но не преуспел. Раздался подозрительный треск, и изрядный кусок материи остался у него в руках. Мужчина уставился на клок в собственных пальцах с таким видом, словно внезапно обнаружил крепко зажатую в них змею и теперь понятия не имеет, как следует с ней поступить. Поэтому следующая реплика прозвучала несколько удивленно. «Ну, рак слишком молод». Ему свойственна некоторая импульсивность в решении вопросов, и он немного перестарался. Его прямо сейчас наказывают. Блондин удовлетворенно кивнул. Лично я вовсе не считала заявление Алази исчерпывающим. Наказывать можно по-разному. Выпороть розгами по мягкому месту или погрозить пальчиком, сказать «ай-яй-яй» и поставить в угол минут на 5. Вряд ли вампиры ставят своих подданных в угол в качестве наказания за излишнее рвение, но все же хотелось каких-нибудь подробностей. Мужчина-вампир появился откуда-то сбоку из-за занавесей, как актер из кулис, склонился к блондину и что-то зашептал ему на ухо. Вампир в кресле выслушал сообщение спокойно, с царственным видом. Ни один мускул не дрогнул на бледном мраморном лице, так что нельзя было понять, хорошая весть или дурная. «Думаю, нет нужды представляться. Вы уже догадались, кто я?» Голос блондина без напряжения облетел весь зал. «Ему бы с речами выступать или на сцене? Уверена, даже на галерке расслышат малейший нюанс его шепота. И тем не менее...» Чтобы не было даже тени непонимания между нами, я — принц вампиров Сагорска-Баркиарок, а вы — моя прекрасная гостья, некромант этого же города. Вас пригласили на аудиенцию, потому что нам понадобились ваши услуги. Это как раз тот случай, когда вампирам нужна помощь смертной. Более того, Нам вас не только рекомендовали, но и дали прекрасную характеристику вашим незаурядным способностям. Я хотела было спросить, кто же сделал эту глупость, но, кажется, без Требора здесь не обошлось. Разубеждать вампиров и кокетливо отнекиваться — не вариант. Похоже, они приняли решение. Раз напряглись, чтобы притащить сюда скромную некроманскую персону живой и в относительно здравом уме. И все же я должна была попробовать. Это как оказаться в запертой комнате без окон и с единственной дверью. Надо потрясти ее, и все тут. Мне наносил визит Келл золотые ручки. Болтал что-то о помощи в поисках убийцы вампиров, но я сочла это розыгрышем. Согласитесь, более худшей кандидатуры не сыскать. У меня совершенно нет опыта в поисках преступников, и доступа к материалам следствия тоже нет. Да и в качестве кого я стану это делать? С некромантом просто никто не будет разговаривать, а со скромной владелицей лавочки с травами станут говорить исключительно о погоде, ценах на рынке и новых сортах чая. Вы столь же скромны, как и прекрасны, моя дорогая Ангела. Лучше вас, очаровательная моя леди, никого не найти. Миниатюрных блондинок часто недооценивают, считая их дурочками, способными лишь служить украшением гостиной. Но это не так. Многие обсуждают дела в присутствии своих обворожительных спутниц, полагая, что они все равно не поймут и половины сказанного, и сильно ошибаются. Вы удивитесь, сколько секретов было украдено таким незамысловатым способом. Так что не нужно скромничать. Пусть вам не приходилось раньше участвовать в расследованиях подобного рода, но, уверен, вы быстро освоитесь. Ведь чтобы создать две такие противоположности, как некромантка и травница из магазинчика, и умудряться годами избегать раскрытия личины, нужно иметь хорошую реакцию и сообразительность. А ваше участие в расследовании я беру на себя. Я открыла было рот, чтобы сообщить этому напыщенному, самоуверенному клыкастому, что я против. Я ведь еще не давала своего согласия. И вообще это нечестно — заставлять делать то, что я делать не желаю. Но Баркиарок опередил меня, сделав всего лишь жест изящно вылепленной кистью. Его сила бичом хлестнула во все стороны, напомнив присутствующим о том, кто здесь истинный повелитель, а правители редко принимают ответа «нет» безнаказанно. Подданные предпочли не ждать продолжения и зашуршали дорогими тканями, преклонив колени. Дамы присели в таких глубоких реверансах, что у нормального человека случились бы жестокие судороги в мышцах. Сила вампира пришлась по коже холодным порывом ветра с уголками острых льдинок, как намек на осторожное касание клыков. Я с удивлением обнаружила себя на коленях, а как упала, не помнила. Разум старого вампира давил, словно пресс на будущий сыр. Не было и тени сомнения, что он запросто превратит то, что я с гордостью именую собственным мозгом, в кашу просто для того, чтобы подтвердить общую легенду о безмозглости блондинок. Пока я размышляла, стоит ли мне с визгом кинуться прочь или просто забиться в истерике, Баркиарок оказался рядом. Холодные бледные пальцы безжалостными тисками впились в беззащитный подбородок и с риском для хрупкой девичьей шеи вздернули лицо вверх. «Я похож на шутника?» — спокойно поинтересовался он, но даже от этого ледяного спокойствия веяло какой-то нереальной жутью. Очередной ответ «нет» безнадежно застрял в горле. «Не люблю вопросы, ответ на которые лежит на поверхности. Невольно начинаю нервничать, искать подвох даже там, где его нет. А находясь в цепких руках вампира, способного сломать челюсть простым нажатием, начинаешь тщательно взвешивать каждое слово, готовое сорваться с губ. «Да, в любом случае синяки останутся», — расстроилась я. Не дождавшись ответа, принц вампиров предложил посмотреть ему в глаза. Предложение отнюдь не новое, напрочь лишенное оригинальности. Он что, меня за дуру принимает? Понятное дело, я не стала высказывать свои мысли вслух. Мало ли, как он отреагирует. Но осадок остался. Баркиарок, как ни странно, не стал ожидать критики с моей стороны и сам вперил в меня взгляд синих очей. «Предлагаю вам два варианта развития событий». Он придвинулся ближе, почти касаясь моего лица. «Какая щедрость!» — невольно фыркнула я, прежде чем успела прикусить собственный язык за болтливость. «Согласен, моя щедрость не имеет границ», — усмехнулся Баркиарок, сверкнув острыми кончиками клыков. «Итак, вы можете отказаться сотрудничать, и я тогда прикажу привести ваших милых смертных друзей, а мои подданные с радостью объяснят им, почему они здесь и что такое пытки до последнего вздоха. Поверьте мне на слово, скучать от однообразия им не придется. А знаете, что будет дальше?» Я покачала головой. Полет извращенной фантазии вампира впечатлял мою трепетную душу своим размахом. «Затем, когда конвульсии ваших друзей стихнут, а агония завершится, я сделаю из некромантки вампира. Поверьте, моя очаровательная леди, века пыток — это очень много». Я хотела его оттолкнуть или хотя бы отодвинуться подальше, но не была уверена, что он отпустит, а лишиться части лица пока не готова. «Вы говорили, что есть и второй вариант», — хрипло напомнила я. Собственный голос показался каким-то чужим и неприятным. «Конечно, есть. Вы говорите «да» и сотрудничаете с нами. За это, после поимки преступника, я заплачу вам 100 золотых. 500! Нагло заявила я. Раз уж впрягаться в этот бардак, пусть по его окончании я стану состоятельной особой. 250. И еще могу дать Алази. Его? Меня? Кипя негодованием, вампир вскочил на ноги. Вскрикнули мы одновременно и уставились друг на друга. «Ваше высочество, вы хотите отдать меня в награду смертной женщине?» — возмутился Алази. «Поймите меня правильно, я некромант, но это не значит, что гроб в подвале — предел моих мечтаний. И вообще, для людей подобной профессии брать работу на дом — дурной тон». «Минутку, леди!» «Вы меня не хотите?» Тут же оскорбился вампир. «Ну вот и пойми этих кровососов». Секунду назад возмущался, что принц предлагает его смертной как часть оплаты за услуги, а когда я отказалась, вместо благодарности того и гляди станет расхваливать собственные достоинства. Этого еще не хватало. «Ничего личного, господин Алази, просто я не пойму, зачем мне вампир?» «Позвольте пояснить. Наша кровь ценится как наркотик, служит составляющей многих магических декоктов. Мы долго живем и заслужили славу лучших любовников», — молвил Баркиарок, наконец-то оставив мой многострадальный подбородок в покое, за что я была ему благодарна. Едва удерживаясь от ощупывания пострадавших частей руками, я сказала: «И тем не менее, могу я попросить заменить часть вознаграждения, скажем, на ремонт моего дома на кладбище?» «Хотите сказать, что я стою дешевле ремонта какого-то заброшенного дома?» Возмущенно зашипел рыжий. «Вы просто не знаете, в каком он состоянии», — парировала я. «И к тому же я хочу хорошую ванну величиной с бассейн». «Все же мне не хотелось бы пользоваться вашей неопытностью и обирать вас. Даже самый дорогой ремонт не стоит того, что я предлагаю». «Разве?» — пришел мой черед удивляться. «Ну а чем, например, я его кормить стану?» Перед глазами встала яркая картина, как я заманиваю доверчивых горожан в собственный подвал, дабы принести несчастных в жертву оголодавшему вампирюге. Если отбросить в сторону моральную составляющую человеческого жертвоприношения, до которого, даже будучи некромантом, я не опускалась, и свалить всю вину на нежить, в таком случае куда прикажете девать трупы? Не устраивать же персональное кладбище в собственном подвале. Хотя можно сделать из них зомби и услать куда-нибудь подальше. А Лази вовсе не надо кормить. Он давно вышел из нежного возраста, когда принимают пищу исключительно с ложечки и из материнских рук. Думаю, он в состоянии найти пропитание самостоятельно. Баркиарок склонился к моему уху, обдавая ароматом головокружительно дорогого парфюма. Тугие кольца локонов защекотали щеку. Я невольно отшатнулась. Принц усмехнулся, отчего до зуда в ладонях захотелось врезать по наглому вампирскому лицу. «К тому же во взрослом человеке крови больше, чем вампир физически в состоянии выпить за один присест. Так что миф о постоянных убийствах ради пропитания — всего лишь сплетни испуганных людей. Слухов и о некромантах ходит великое множество. Но всему ли нужно верить?» «Должна признать, он прав. Но не говорить же ему об этом». «Стоп! Он что, читает мои мысли? Ужас!» «Хотя не такой ужас, как рыщущий по городу вампир в поисках кровавого сытного ужина. Представляю, что начнется, когда станет известно о проживании Алази в моем подвале. Народ просто помешается от любопытства. Все девицы, оказавшиеся перед алтарем, в случае утраты невинности до свадьбы, обвинят в этом, разумеется, вампира. Конечно, бедняжек никто и не подумает упрекнуть в чем-либо. Кто же устоит перед чарами нежити? Некоторые завистливо повздыхают. А получившие ветвистые рога вместо свадебного подарка мужья, прихватив друзей, факелы, вилы и встречных прохожих, вполне могут отправиться бить наглую вампирскую морду за дефлорацию чужих невест. Старые девы наперебой станут уверять, что Алази каждую ночь скребется в их окна и умоляет разрешить скрасить их одиночество, а старушки примутся сплетничать на рынке, клянять Всевышним и, смахивая слезу вышитым платочком, что вампир пьет кровь у их кошек, хомяков, диванных собачек, хорьков, крыс, канареек и даже не брезгует золотыми рыбками. Все это было бы забавно, но как прикажете заниматься некромантией и незаметно ускользать из дома в сторону кладбища, если соседи встанут лагерем вокруг дома и организуют круглосуточные посты? «А можно все-таки ремонт?» — робко поинтересовалась я. «И, учитывая ценность предлагаемого вампира, пусть это будет очень хороший ремонт. И еще. Всегда мечтала об огороде с редкими травами». Баркиарок отодвинулся, чем заслужил мою искреннюю признательность. С большим трудом я сдержала вздох облегчения. «Хорошо», — царственно кивнул он. «Считайте, молодая леди, мы договорились. Вас приведут в порядок, вернут одежду, амулеты и оружие, а также расскажут о представлении. Ни у кого не должно быть и тени сомнения, что вы провели все время в обществе своих друзей и наслаждались происходящим на сцене. и избавьтесь, наконец, от этого чучела». Крысь на моем плече впервые за все время моего пребывания в зале зашевелился и протестующе запищал, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Надо же, я и забыла о существовании тех, кого воскресила этой ночью». «Мой принц!» — голос Алази заставил меня вздрогнуть еще раз. «Разве разумно отдавать Лети все ее оружие и амулеты? Нурак — сильный вампир, но пострадал от единственного клинка». «Ты сомневаешься в моем разуме?» Выражение лица Баргиарока невозможно было прочесть. Просто совершенная мраморная маска. И все же Алази испугался. Внешне это никак не проявлялось, но он замер где-то внутри своего тела, словно его не было с нами. Просто еще одна статуя в замке. «Конечно, нет. Я всего лишь хотел напомнить об опасности нашей гости. И о страданиях Нурага. Он наказан за свое излишнее рвение и неподчинение прямому приказу. Пусть возвращение смертоносных вещей послужит своеобразным жестом доверия между нами. К тому же, чтобы спрятать такое количество вещей под одеждой, нужно много времени, если не чудо. Не знаю, какой демон вам способствовал, но, думаю, его помощь будет не лишней и сейчас. Рассвет близится». За горизонтом медленно разгорался рассвет. Первые лучи солнца пронзали небесную высь, даря твердую надежду на ясный, погожий денек. Мрак неохотно отступал, и одновременно с ним таяли и истончались ужасы прошедшей ночи. Конечно, они не исчезнут окончательно, не растворятся под ободряющим воздействием дневного светила, просто робко притаятся где-то в дальних уголках души, чтобы терпеливо дождаться благодатных сумерек и выбраться наружу. Я стояла у начала парадной лестницы знаменитого замка ужаса и наслаждений в компании своих друзей, ожидая экипаж, и рассматривала бриллиант утренней звезды в потоке света, словно видела все это великолепие впервые. На этот раз Баргиарока не ослушались. Его подданные ловко вымыли мое избитое, покрытое многочисленными ссадинами тело, помогли облачиться в темно-синий муслин моего платья и уложили волосы в красивую прическу. Даже вернули все конфискованное на выходе оружие и амулеты. После того, как я трясущимися от напряжения руками рассовала вооружение по потайным карманам и ножнам, даже принесли большое зеркало, дабы я точно убедилась, что выгляжу ужасно. Дело, конечно, было не в одежде, а в том, чего она скрыть не могла. Синяки на скулах оставлены цепкими пальцами принца-вампиров. Ссадины на руках являлись красноречивыми свидетелями бурно проведенной ночи. Я выглядела откровенно паршиво и чувствовала себя так же. Было больно стоять, еще хуже станет в тряской колымаге с чокнутым лихачом-возницей на козлах. Дилара услужливо предложила порцию вампирской крови для быстрого раны заживления, но я гордо отказалась. Из маминых книг четко явствовало, что кровь вампира является его продолжением, и, получив ее, неважно каким образом, насильственно или добровольно, человек рискует попасть под власть вампира, чью кровь принял, а это точно не входило в мои планы. На мое решительное «нет» златовласая красавица просто пожала покатыми плечами, мол, как хочешь, мучайся себе на здоровье. Наконец экипаж подали. Вороная упряжка затормозила так резко, что высекла подковами искры из булыжника. Все тот же возница, что и накануне, приятельски подмигнул и поинтересовался, хорошо ли мы провели время. «А по нам не видно?» — Вопросом на вопрос откликнулась я и рывком втащила помятое небывалой развлекухой тело внутрь экипажа. Мои спутники не заставили себя ждать и присоединились ко мне, с комфортом расположившись на мягких сиденьях. Резко свистнул хлыст. «Но, залетные!» — крикнул возница, и кони рванули так, что мы чуть со скамеек не попадали. Похоже, за время нашего расставания кучер ничуть не прибавил в мастерстве, а жаль. Совершенно не обращая внимания на тряску, Лорана принялась весело щебетать, как ей понравилось представление, угощение, официанты, а замок у вампиров очень миленький, и жаль, что времени было так мало. Хотелось бы еще сделать массаж, пройти комплекс косметических процедур и прочее, и прочее. Требор полностью поддерживал заливавшуюся соловьем подругу, отчего хотелось двинуть парню чем-нибудь тяжелым по лбу, чтобы на его челе вскочила шишка, если не размером с надоевший до оскомины вампирский замок, то хотя бы срок единорога. Ладно, с магом я потом разберусь, при случае. Так как мое участие в разговоре явно не требовалось, я спокойно уставилась в окно и сделала попытку полюбоваться проплывавшим мимо горным ландшафтом. Идея оказалась не очень удачной, так как я боюсь высоты, а в окно, как на грех, виднелись лишь край дороги и головокружительная бездна за ним. Что-то в глубине души замирало от ужаса, представляя, как колесо кареты срывается на одном из многочисленных поворотов, и мы, дружно вопя, летим вниз, навстречу острым камням. Почему-то вспомнился поднятый из мертвых крыс и его многочисленные товарищи, которых пришлось лишить их не жизни и вернуть в глубины подземелий замка. Где-то там, в темноте и сырости, вдалеке от солнечного света, притаились их мертвые тела. Впрочем, если они понадобятся вновь, легко будут призваны. Тот, кто откликнулся на зов некроманта единожды, придет и еще раз. Интересно, почему у друзей не возникло вопросов по поводу моего побитого вида? Наверное, вампиры не только заставили их свято верить в отлично проведенный совместный вечер, но и внушили удобоваримую легенду по этому поводу. Хотелось бы знать, какую. Хотя нет, пожалуй, не стоит. Единственным желанием было добраться до собственной постели и хорошенько выспаться. Растянуться на прохладных простынях, хорошенько намазавшись ранозаживляющим бальзамом. Дорого дала бы за возможность проснуться целой и невредимой, чтобы вампиры начисто забыли о моем существовании. Безумно хотелось вернуться в свой дом на кладбище, где мой сон точно никто не побеспокоит. Там услужливый домовой всегда приготовит горячую ванну с ароматическими маслами и травами, состряпает вкуснейший завтрак, а также обед, ужин и бутерброды. Стая летучих мышей-зомби совместно с собаками, павшими когда-то на гладиаторских боях в столице, сохранят покой хозяйки от незапланированных посетителей. Одна беда — соседи. Они очень удивятся, почему я исчезла, пусть и в свой выходной день. Многие из них имели обыкновение приходить в гости в дни отдыха, попить чаю с пирожными и поразиться моему отсутствию. А я не хотела стать предметом обсуждения, сохранив Всевышний от их вездесущего любопытства. В принципе, без обидного, но не тогда, когда желаешь незаметно ускользать из дома по ночам. В довершение всех бед экипаж доставил нас только до дома Требора. А дальше пришлось добираться своим ходом. Конспирация. Демоны ее побери. По небезопасному району, где жил наш милый маг, мы с Лораной прошли без приключений. Видимо, и у местных обитателей есть здоровая потребность в отдыхе и сне, за что им моя персональная благодарность. Или кто-то на небесах решил, что неприятностей на этот день с меня более чем достаточно. Просто удивительно, что в столь ранний час удалось найти экипаж. Возможно, изрядно подвыпившего извозчика не пустила домой жена. Вот и дремал мужик, не сходя с непосредственного рабочего места, испуская сногсшибательные миазмы ядреного перегара. «Эй, любезный!» — попыталась я привлечь внимание дремлющего мужчины. Но тот лишь отмахнулся от двух назойливых девиц кнутом, заставив худосочную гнедую клячу, запряженную в видавшие виды тарантас, подпрыгнуть от неожиданности. Дурацкая соломенная шляпа с прорезями для ушей и кокетливой красной ленточкой слетела с конской головы и шмякнулась аккурат под копыта. Лошадка, которую жизнь явно не радовала обильным питанием и разнообразием в еде, обрадовалась неожиданному подарку судьбы и принялась смачно нажевывать выцветшую солому, мелодично позвякивая уделами. Глядя на абсолютно счастливое выражение морды жующей коняги, оставалось только радоваться, что хоть у кого-то день задался. Извозчику удалось растолкать только совместными усилиями, практически скинув его с козел. Мужчина открыл глаза, обвел нас мутным взором. «А-а-а, ночные пташки!» — заплетающимся языком молвил он. «Чего шумим? Ночь не задалась? Клиенты слишком много от вас требовали?» Последняя фраза преимущественно адресовалась мне, и я, кажется, догадываюсь, почему. Наверняка решил, что синяки и царапины на моем лице — результат побоев не в меру разбушевавшегося любителя плотских утех. «Пташки?» — недоуменно нахмурилась Лорана. «Что за фамильярность?» Я решила, что не стоит нагнетать обстановку и начинать словесную перепалку, рискуя остаться без единственного транспортного средства в округе, а значит, тащиться до дома пешком. «Не обращай внимания на пьяный бред», — шепнула я подруге, а громче поинтересовалась, во сколько обойдется отвезти Лорану до дома с завозом меня к началу моей улицы. Совершенно ни к чему ставить любопытных соседей в известность, во сколько я вернулась домой. Дэвид с жалкой клячей, чьи ребра выпирали наружу, тоже даст немало пищи для разговоров. Никто не удивится, если меня доставит экипаж отца подруги с запряженной парой вороных холеных лошадей. И если я приду домой пешком, предпочтя экипажу пешую прогулку, ничего изумления этого не вызовет. Ведь дом Лораны не так уж далеко, и дорога вполне безопасна. Однако извозчик назвал такую непомерную цену, что я аж пошатнулась от неожиданности, а подруга тихо ахнула. «Да за такую цену можно купить тебя, твою клячу, вкупе с никчемной колымагой, и при этом все равно переплатить». Надо отдать ей должное, она точно знала, о чем говорит. Дочь купца не ошибается в таких вещах, как стоимость товара или услуги. За это я ее всегда уважала. Ее искусство торговаться сравнимо лишь с ее красотой. «Не хотите платить? Проваливайте, не отпугивайте клиентов. Сами, небось, за ночку больше получили». Он смачно сплюнул нам под ноги, и это было ошибкой. Я была злая, избитая, очень голодная и безумно уставшая от прелести безумной ночи, иначе ничем нельзя объяснить то, что я сделала дальше. Не скажу, что я отличаюсь ловкостью ночной кошки из воровской гильдии, но действовать быстрее пьяного мужчины вполне способна. Он даже не успел удивиться, когда я оказалась у него за спиной, но явно струсил, когда обнаженной кожи шеи коснулась острая сталь моего кинжала. «Хорошо повеселился», — жарко зашептала я в ухо. «Могу удвоить веселье, перерезав тебе глотку от уха до уха. Говорят, некоторые называют такой способ убийства «кровавая ухмылка». Поэтичное сравнение, не правда ли?» «Гелла!» — возмущенно воскликнула Лорана. «Отпусти немедленно, это недостойно». «Правда?» А достойно называть двух добропорядочных девушек проститутками?» «Что?» — взвилась подруга. «Дай-ка мне второй кинжал. Я отучу гадкого пьяницу говорить гадости». «Предлагаю для начала вырезать язык». «Полностью поддерживаю», — кровожадно усмехнулась подруга. «Девочки, я вовсе не хотел вас оскорбить», — испуганно залепетал мужчина. Несмотря на панику, явственно слышавшуюся в голосе, он благоразумно не делал попыток освободиться. «Мудро. Острое лезвие могло навредить случайно». «Я сделаю все, что хотите», — щедро предложил он. «Хм, замечательная идея». «Ничего особенного не потребуется», — мило улыбнулась я, хотя возница не мог сполна оценить качество моей улыбки, так как со спины глаз точно не имел. «Ты отвезешь нас куда скажем, а мы заплатим справедливую цену». Это было предложение, от которого сложно отказаться, и возница не стал исключением из правил. К тому же мы ему действительно заплатим за проезд. Сначала отвезли Лорану, так как я боялась оставлять ее наедине с агрессивно настроенным мужчиной, пусть и частично усмиренным с помощью кинжала. Конечно, к самому дому подъезжать не стали. Зачем шокировать соседей и прислугу видом клячи, управляемой оборванным пьяницей? Я убедилась, что подруга повернула за угол, направляясь к собственному дому. Зевая, она вяло попрощалась со мной и, прежде чем исчезнуть из вида, махнула рукой на прощание. Я подумала, наверное, хорошо, что вампиры подправили ее воспоминания. Пусть перед свадьбой у нее сохранится в памяти весело проведенный вечер в замке, куда попадают лишь избранные. Хватит и того, что я вляпалась в вампирские дела, вовсе не желая этого. А Требор еще получит от меня на орехи за славно проведенный досуг. Извозчик высадил меня в начале улицы и получил пару серебряных монет за услугу, что, кстати, было очень щедрой платой. «А ты горячая штучка!» — одобрительно хмыкнул мужчина, красноречиво потирая пострадавшее горло. «Может, развлечемся как-нибудь?» Я не стала разъяснять ему ошибку, просто процедила сквозь зубы, усмехнувшись. «У тебя денег не хватит», — и удалилась с гордо поднятой головой. «Дом. Милый дом». Я тихо проскользнула на первый этаж в лавку и предусмотрительно заперлась на тяжелый дубовый засов. Хвала Всевышнему за сегодняшний выходной. Не придется открывать магазин, болтать с посетителями о пустяках. Можно полдня проваляться в кровати, и пусть любопытные соседи все глаза проглядят, гадая, отчего в столь погожий денек ставни моего дома закрыты наглухо. Почему я не впускаю солнечный свет в комнаты и чем именно занимаюсь там в темноте? Надеюсь, что успею выспаться раньше, чем местные кумушки потеряют терпение и отправятся в гости, прихватив пирожные в надежде на захватывающую сплетню. Но сейчас мне вовсе не хотелось думать даже о самых лучших пирожных искусного кондитера. Свежие, белые, чистые, накрахмаленные до хруста простыни, натянутые на прекрасную перину, набитую лебяжьим пухом, без примеси перышек, манили к себе прохладой оазиса в знойной пустыне. Их зов был сильнее песни легендарных сирен, заставлявших отважных моряков бросаться в пучину вод со прекрасными девами. Впрочем, сначала не мешало бы принять ванну. Пусть я уже мылась в замке, а воду в деревянную бадью придется таскать вручную ведрами, но это того стоило. К тому же чистота лишней не бывает, а целебный бальзам, нанесенный на распаренную кожу, быстрее впитается и окажет свое благотворное действие. Раны не затянутся мгновенно и синяки не исчезнут, но процесс выздоровления будет запущен, и через несколько дней стану как новенький золотой, радовать окружающих своим сиянием.